Восьмое. О нашем собственном благородстве. В начале моей писательской карьеры мне часто приходилось встречаться с одним маленьким, подвижным, пылким и увлекающимся англизированным французом, большие глаза которого так и горели ярким пламенем. Он развивал передо мною особенную теорию о будущих судьбах человека. В то время я не придавал этой теории значения, потому что, откровенно говоря, еще не в силах был понять ее. С течением же времени я научился понимать многое, раньше представлявшееся мне темным. Понял, между прочим, и теорию этого француза. Он был не из тех, которые видят рай в отсутствии всяких забот и в ничего не делании. Его понятие о рае было совершенно своеобразное, не имевшее ничего общего с тем, которые обыкновенно рисуют себе люди. Кстати, о рае. Когда я был еще ребенком, ничем нельзя было так расстроить меня, как описанием того, что, по мнению некоторых окружавших меня добрых людей, ожидает нас на небесах. Мне твердили, что если я буду хорошим, послушным мальчиком, буду держать себя и свою одежду в чистоте и аккуратности, причесывать голову и не надоедать коту, то я после своей смерти попаду в место, где целые дни только и буду делать, что распевать гимны. Представьте себе такую награду для здорового, резвого мальчика за то, что он будет хорошим. Дальше мне объяснялось, что там, на небесах, не будет ни завтраков, ни обедов, ни чая, ни ужина. Словом, ничего такого. Одна из моих старых тетушек утешала меня, что если я буду очень хорошим, то, быть может, там изредка угостят меня манной кашкой. Когда же я спросил, можно ли надеяться получать там тоже хоть изредка пряничков, яблочек, орешков, вообще какого-нибудь лакомства, тетушка резко отрицала такую возможность. По ее уверениям, там не будет ни школы, ни уроков, зато не будет и никаких игр и забав. Не будет и лестниц с перилами, по которым я мог бы съезжать верхом. Единственным моим занятием, развлечением и удовольствием там будет пение гимнов. «И я должен буду начинать петь, как только встану поутру», — спрашивал я. «Там, дружок, не будет ни утра, ни вечера, ни дня, ни ночи. Впрочем, день-то будет. Один нескончаемый день», — поучала меня тетушка. «И весь этот день без конца мы должны будем петь?» — допытывался я, чувствуя некоторое содрогание. «Да, дружок. Ты будешь там так счастлив, что и сам захочешь постоянно петь. Неужели я никогда от этого не устану, и мне не надоест? Нет, там не может быть ни усталости, ни голода, ни охоты ко сну, ничего такого, и тебе там никогда не надоест петь гимны. И так там будет всегда? Да, дружок, всегда, без конца. Без конца, как и день. А что значит без конца, тетя? Миллион лет? Да, целый миллион. И еще миллион, много миллионов. Говорю тебе, конца там никогда не будет. Помню, как после таких бесед, лежа ночью в постели, я долго не мог заснуть, представляя себе это ужасное, бесконечное райское житье, от которого некуда уйти. Мы, взрослые, не привыкшие размышлять и живущие готовыми представлениями, напрасно мучим любознательных детей такими объяснениями. Скрытый смысл слов «вечность», «рай», «ад» мы, разумеется, еще меньше можем понять в детстве, чем когда вырастаем и начинаем, будучи одарены пытливым умом, хоть смутно догадываться об истинном значении этих слов. Но все-таки терзаемся ими, как страшными пугалами, навязанными нам с детства. Мой французский приятель был человек настолько деятельный, что представлял себе наше загробное существование не иначе, как в виде вихря напряженной и беспрерывной деятельности. Он был уверен, что наш дух последовательно переходит не только через все стадии биологического развития на Земле, повторяясь в бесчисленных существованиях, но по мере своей, так сказать, высшей подготовки переносится с низших планет на высшие и повсюду участвует в творческих процессах природы. Он находил, что отдельные духи скорее достигли бы известных степеней совершенства, если бы могли сливаться в одно неразрывное целое с другими, обладающими теми высшими качествами, которых не имеют они сами. «В самом деле», — говорил он однажды, увлекшись этой мыслью, «представьте себе, какая получилась бы прекрасная композиция, если бы смешать какого-нибудь архигорожанина, да вот хоть бы нашего уважаемого лорд-мэра, с поэтом Сюмберном, как представителем поэзии и с генералом Бутсом, представляющим собою религиозную восторженность. Превосходно дополняли бы друг друга Бисмарк и Гарибальди, а если бы добавить к ним вытяжку из Ибсена, то получилось бы нечто особенно пикантное для высших сфер. Ирландских политиков хорошо бы смешать с шотландскими богословами, а оксфордских магистров с одной из современных отечественных писательниц и так далее. Говоря без шуток, было бы и в самом деле хорошо, если бы большинство из нас, людей среднего уровня, могли составить, так сказать, духовную амальгаму. Тогда, быть может, получились бы более годные продукты, чем теперь, когда каждый из нас в отдельности обыкновенно является обладателем лишь некоторых приятных и полезных свойств. Прекрасная читательница, разве вам не приходило иногда на ум соображение, что если бы ваш том в придачу к своим собственным положительным качествам обладал еще теми, какими отличаются Гарри и Дик, то он был бы совершеннейшим из всех супругов на земле. Но, разумеется, раз вы сознаете, что соединить троих в одно лицо нельзя, то поневоле покоряетесь необходимости довольствоваться таким мужем, какой он есть. И благо вам и ему, если вы будете видеть в нем только его хорошие качества, а отрицательные или просто несовершенные, станете благородно игнорировать. Я знал одного человека, который был женат на истинном воплощении грациозной женственности во всех ее лучших проявлениях. Его жена была прелестная, розовощекая, голубоглазая и светлокудрая Гретхен с чудным, безобиднейшим характером. Всегда веселая, когда нужно быть веселой, чтобы не омрачать радости других. Всегда приветливая в обществе. Всегда сострадательная к достойным сострадания, всегда готовая печалиться чужими печалями, очень восприимчивая к поэзии в природе и в жизни. Она представлялась мне полным совершенством. Но представьте себе, муж ее находил, что лишь в том случае он мог бы признать ее таким совершенством, если бы она при всем этом была и настоящей хозяйкой. То есть дрожала бы над каждой просыпанной крупинкой и поднимала бы бурю из-за каждой разбитой кухаркой тарелки. Кроме того, умела бы готовить такие обеды, какие подаются в фешенебельных ресторанах и клубах, а не быть противницей так называемого «изысканного стола», предпочитавшей простые, здоровые блюда. Вспоминается мне, кстати, женский идеал повествовательной литературы, которая положительно невыносима своей деланной безупречностью, да избавит нас Господь от подобной жены. Такая жена вся соткана из самых утонченных нежностей, и в ней нет места ни одной чисто человеческой черте. Я знаю многих прекрасных женщин, но среди них не нахожу прототипа современной идеалистически настроенной повести. Вы хороши, милые дамы, но вы не ослепляете глаз своей небесной красотой. Вы обладаете живым и острым умом и приятным даром слова. Вы можете похвалиться разносторонним знанием во всех областях нашей цивилизации и культуры. Вы очаровательны в обществе и, быть может, не менее обаятельны в своей домашней обстановке. Но, простите мою смелость, несмотря на все это, до идеала современной идеалистической повести вам так же далеко, как мне до полного совершенства. Ни одна из вас не может внушить мне уверенности, что вы — единственная идеальная женщина на свете. У всех вас есть известное своеобразие характера, совсем не соответствующее представлению об ангельском, и, слава богу, вы, женщины, также бываете нерассудительны, непоследовательны, неосмотрительны. Также имеете человеческие аппетиты и инстинкты, также не свободны от более или менее крупных недостатков, Словом, вы такие же дети Адама и Евы, как и мы, мужчины. И опять-таки скажу, слава богу, что это так. Неземная женщина была бы совершенно неуместна на земле. Поглядите на придуманную новеллистами совершенную женщину. Разве она имеет что-нибудь общего с настоящей женщиной? Она на своем чистокровном скакуне с замечательной смелостью перелетает через шестифутовые изгороди, причем неподражаемо ловко обертывается в седле, чтобы сказать какую-нибудь насмешливую любезность следовавшему за нею мужчине, который как раз в эту минуту сверзался в придорожную канаву и беспомощно барахтается в грязи с живописно задранными вверх ногами. Она грациозно купается в море чуть не в самый разгар бури. Ее изящный купальный костюм из тончайшего батиста и кружев сидит на ней, как влитой. С легкостью и бесстрашием чайки она носится по бушующим волнам, и, когда ныряет, ни одна пять ее тщательной прически не растрепливается и не сбивается с места. Да и сама вода как-то особенно струится с этой современной сирены, скатывается бесследно точно со стали. Когда эта сверхженщина катается в лодке, она безошибочно правит по ветру и не боится самого сильного встречного течения. При этом она никогда не зальет ни себя, ни своих спутников, ни лодки потоками воды, как это бывает у неумелых гребцов. Когда она играет в лаун-теннис, то никогда не сделает ни одного даже пустячного промаха и никогда не поставит в неловкое положение своего партнера, стоя на цыпочках. Она с изумительной ловкостью забрасывает мяч на высоту 6 футов над своей ангельской головкой. Когда она находится на ледяном катке, то на своих высоких французских каблучках ухитряется описывать угол в 45 градусов, причем никогда не упадет сама и никого не собьет с ног. Вы никогда не увидите, чтобы она растянулась на зеркальной поверхности или, неграциозно усевшись на льду, с разъехавшимися в обе стороны ногами, кричала: «Ой-ой, больно, помогите!» Словом, идеальная молодая девица или дама побивает рекорды во всех видах спорта, далеко оставляя за собой своих кавалеров. Перечисление же всех ее других совершенств могло бы наполнить целый отдельный том. Нет в ней только тех качеств, которые могут вызвать истинную любовь. Нам нужна женщина, которая была бы нашим лучшим дополнением, а не нашим соперником, которая была бы трогательна в своей беспомощности и в своей доверчивости к нашей силе, которая может делать промахи, но с таким застенчиво смущенным видом, что так и хочется поцеловать ее в разогревшиеся щечки и шепнуть ей: «Ничего, не бойся нашего осуждения» или «Боже, сохрани наши насмешки». Своей ошибкой вы только доказываете, что вы женщина, а это-то и хорошо. Напрасно вы, господа новеллисты, рисуете нам сверхженщин. Разве вы не понимаете, что они могут только мозолить нам глаза? Учите нас лучше понимать тех женщин, которые существуют в действительности и с которыми мы должны иметь дело. Не заставляйте нас пренебрегать последними ради первых. В самом деле, не легче ли будет нам, людям обоих полов, уживаться друг с другом, если мы перестанем искать одни идеалы, определение свойств которых зачастую зависит от неверно направленных вкусов? Дорогая леди, позвольте уверить вас, что вы не имеете никакого основания роптать на свою судьбу. Разомкните ваши хорошенькие, но так судорожно сжатые ручки, оставьте занятый вами пост у меркнущего окна. Ваш Джек немножко засиделся с приятелями, но это еще не значит, что он разлюбил и забыл вас. Поверьте, Джек вполне достоин вас, и лучшего мужа вы не могли бы найти. Вам мерещится романтический герой сэр Галахад, но ведь он скачет на своем кровном коне и сражается с врагами в стране слишком отдаленной от нашей маленькой шумной земли, на которой мы живем, проводя свое время в переливании из пустого в порожнее, во флирте, в заботе о красивых нарядах и в посещении разных зрелищ. Сэр Галахад был холостяком. Следовательно, если бы он снова и спустился на нашу землю, то все равно едва ли бы женился на вас, как вы не хороши и не милы. Он был человеком, созданным не для семейных радостей. Будьте же довольны своим Джеком, а не ищите в нем того, что совсем не подходило бы к современному неромантическому строю нашей жизни. Вглядитесь в него беспристрастными, незатемненными предвзятостью глазами, и вы увидите, что он настолько хороший человек, насколько можно требовать при данных условиях. Ваш Джек честен и открыт, поэтому избегает рисовки и позы. Он не представляет собой ничего исключительно великого, это верно. Но, дорогая леди, что подразумеваете вы под словами «исключительно великое»? Ведь такое понятие очень растяжимо, и я не советую вам никому прикладывать этой мерки. Если есть в Джеке какие-нибудь недостатки, то старайтесь с ними примириться и благодарите Бога, что в нем нет более худших. Все мы, люди современности, далеки от того, чтобы быть святыми, и свои лучшие мысли мы охотнее выкладываем на словах или на бумаге, нежели приводим в осязательное действие. Настоящие рыцари с их чистою душою, неустрашимым сердцем, стремлением пожертвовать своей жизнью ради высокой цели здесь, в плохом спросе. И они не решаются проявляться в нашем мире, потому что этот мир тотчас же возненавидел бы их, стал бы ожесточенно преследовать и заставил бы убраться в другой, лучший. Но представим себе, что снова явился бы такой рыцарь без страха и упрека, а вы, именно вы, приглянулись ему настолько, что он решился бы предложить вам руку и сердце, и вы приняли бы эти дары. Что же могло из этого выйти? Ведь настоящие рыцари — бессребреники. Надолго ли понравилось бы вам ютиться с ним в двух скромных меблированных комнатках, в каком-нибудь захолустье, питаться самой простой пищей, одеваться не по последней моде, а в самое скромненькое платье и окончить жизнь на голых досках? Лет через 100 ему, быть может, воздвигнут памятник, и вас помянут с почетом, как его жену, разделявшую с ним его лишения и невзгоды. Может ли это серьезно манить вас? Настолько ли вы женщина, чтобы вынести такую самоотверженную жизнь? Если же нет, то, повторяю, благодарите провидение за дарование вам в мужья одного из нас, обыкновенных смертных, дающего вам возможность жить не хуже других. Исключительному мужчине нужна и исключительная женщина, но только не в том виде, в каком она рисуется в повестях. По совести говоря, ведь и в нас, обыкновенных мужчинах, есть кое-что хорошее. Нужно только уметь это увидеть и оценить. И очень может быть, что если бы мы были поставлены в другие условия жизни, у многих из нас оказались бы свойства истинных героев. Но современный быт не требует героев древности и героев средних веков, поэтому они и не проявляются. Зато мало ли героев и героинь того самого неказистого пошиба, мимо которых мы проходим с равнодушным пренебрежением. Остановимся на минутку на героинях этого сорта. Каждый день по нашему двору проходит маленькая, худенькая, обтрепанная женщина средних лет. Она не хороша на вид, старообразна, угрюма, подчас даже груба и всегда так грязна, что мы запрещаем своим детям подходить к ней близко, чтобы они не заморались об нее. В один скверный день мы узнаем подробности, о которых раньше не поинтересовались узнать. Оказывается, что эта неопрятная заморашка зарабатывала в неделю 6 шиллингов, и на эту сумму должна была содержать параличную мать, совершенно неработоспособную, и 3 младших сестер и братьев. Она одновременно была женою, хозяйкой, нянькою, матерью и добывальщицей хлеба. Но героиней для повести она, конечно, не была. А вот тот грубый, неуклюжий, однорукий ветеран, одетый в старый потертый мундир, Во время битвы в самом жарком огне он отнял назад у неприятеля изрешеченное пулями знамя своего полка, причем лишился правой руки, за что получил крест Виктории. Но и он не годится для салонной повести. Что ж, он только исполнил свою солдатскую обязанность, скажут о нем люди, помешанные на изяществе, и постепенно отвернутся от такой непредставительной фигуры. Таких героев много, и они так и называются незаметными, потому что и в самом деле только исполняли свою обязанность. Стоит ли о них говорить? В общем, все мы не святые. Те немногие из нас, которые решаются стать лицом к лицу с самими собой и поближе рассмотреть себя, ясно сознают, что они полны недостатков и способны на многое дурное. Не будь бдительности полиции да громоздкого аппарата правосудия, рассчитанных на пресечение и кару преступлений, наши отрицательные свойства, наверное, проявлялись бы гораздо чаще и ярче, чем это случается до сих пор. Но, осознавая свою способность к дурному, мы можем утешиться тем, что ведь в нашу природу вложено и доброе начало, так что, в сущности, каждый из нас при известных обстоятельствах может оказаться способным даже на великое. Те мученики, которые так стойко претерпевали самые страшные муки и с улыбкой встречали смерть на кострах, были такие же обыкновенные люди, как нынешние. И они имели свои слабые, даже дурные стороны. Перед мелкими искушениями жизни они могли пасть так же легко, как падаем мы. Многие из них были ворами и разбойниками. Большинство вело даже дурную жизнь. Вообще редкий из них в обыденных условиях представлял вершину человечества. Но природное человеческое благородство дремало в них, и вот настал день, когда оно пробудилось, чтобы проявить себя изумленному миру. Не будь этого благоприятного для таких пробуждений часа, один творец знал бы, что таится на дне их душ. Во все времена и среди всех народов всегда находились герои в лучшем смысле. Французская аристократия беззаботно прожигала жизнь, когда вдруг очутилась лицом к лицу со страшным террором, и в этот момент все, что было в ней истинно благородного, прорвалось наружу и помогло ей величаво встретить смерть. Как ни слаб характером и как ни легкомысленен был наш Карл I, но и в нем в решительную минуту сказался человек сильный духом. Мне иногда доставляет особенное удовольствие слышать или читать о слабостях и мелочности великих людей. С удовольствием представляю себе, что Шекспир напивался подчас как сапожник, особенно нравится мне описание его последней злополучной оргии с его приятелем Беном Джонсоном. Быть может, история эта и придумана или, по крайней мере, преувеличена, но она похожа на правду. Я прихожу в восторг, когда подумаю, что он был браконьером, был известен в своей деревне как самый обыкновенный буян и скандалист и мог быть увлечен в малограмотности первым сельским школьным учителем. Я восхищаюсь тем, что у Кромеля была на носу бородавка. Это мирит меня с недостатками моей собственной физиономии. Нравится мне и то, что он имел обыкновение раскладывать по креслам лишние сласти, чтобы потом полюбоваться, как садились в эти кресла ничего не подозревавшие богато разряженные благородные дамы. И когда вставали, то весь зад их пышных платьев оказывался испорченным. Очень симпатично мне и тяготение Кромвеля к самым плоским и непристойным шуткам, какими обыкновенно услаждаются обыватели разных грязных трущоб. Радуюсь, когда читаю, как Карлейл швырял в свою жену окорок и делал самого себя посмешищем, приходя в ярость из-за таких пустяков, на которые маломальски уравновешенный человек и внимания не обратит. Мне приятно думать, что даже у Иуды могли быть моменты благородства, когда он охотно пожертвовал бы для своего учителя жизнью. Быть может, и у него иногда звучали в ушах слова «прощаются тебе грехи твои». Непременно и в Иуде должно было быть что-нибудь доброе и благородное, ведь и он был человеком. Добродетели, как и золото, вкраплены в твердый кварц. Немного их и немало нужно труда на то, чтобы извлечь их. Но природа не жалеет ни времени, ни труда на создание огромных масс бесполезного камня, назначенного служить хранилищем ее сокровищ. Быть может, она и в человеческой душе нагромоздила столько дряни с той целью, чтобы иметь удовольствие запрятать в нее крупинки драгоценного металла, выжимаемые оттуда только давлением особенных условий и обстоятельств, жгучую потребностью минуты. Мы удивляемся, почему она так делает, почему не бросает золото и драгоценных камней прямо на поверхность, и удивляемся потому, что не можем проникнуть в ее тайны. Быть может, она недаром покрывает золото и драгоценные камни толщами твердого материала, с трудом вскрываемого. Быть может, недаром мелким, незаметным для невнимательного глаза светлым струйкам добродетели назначено с такими затруднениями прокладывать себе путь по бездонному океану грязи. Да, грубый камень господствует повсюду, но в его недрах таится золото. Мы гадки среди гадких, но в нас есть и много хорошего, нужно только уметь вызвать его. Писанная история человечества полна жестокости, предательства, угнетения одних другими. Но разве можно думать, что Земля могла бы до сих пор беспрепятственно продолжать свой головокружительный бег вокруг Солнца, если бы кроме этого писанного в человечестве не было и кое-чего другого, о чем историки не нашли нужным сообщать нам? Ведь хотел же Господь пощадить Содом, если бы в нем оказался хоть только десяток праведников. Мир всегда спасается своими праведниками, о которых никто не думает. История обыкновенно не замечает их, потому что история — не что иное, как листки сенсационных происшествий. Неужели мы будем судить о жизни человечества только по этим листкам, если да, то нам остается принять храм Гименея за простое лишь преддверие того отделения суда, на котором происходит расторжение браков, и предположить, что весь род людской разделяется на два разряда — жуликов и полицейских, а все благородные мысли — ничто иное, как тонкие сети обмана. Не следует доходить до таких крайностей. История видит одни лишь разрушительные пожары, оставляя без внимания веселые, приветливые огни домашних очагов, она отмечает одно дурное. Для терпеливого же страдания, для героических усилий, для всего доброго и прекрасного, что своим нежным покровом закутывает все безобразие злых, разрушительных сил, как заботливая рука природы зеленью и цветами обвивает неказистые развалины, для этого у истории нет глаз. Среди всякого рода жестокости и безумия прошлых дней, впрочем, и наших, всегда должны были находиться добрые, мягкие, сострадательные сердца и руки, которые брали под свое покровительство безвинно страждущих и исцеляли их глубокие раны, нанесенные слепою злобою и недоразумением. После вооруженного мечом грабителя всегда являлся добрый самаритянин. К несчастью, пирамида мирового зла возросла до таких чудовищных размеров, что стала загораживать нам солнце. Но сокровища человеческих добродетелей горят в очах любви и дружбы, звенят в беззаботном, веселом, искреннем смехе радости, черпающие себе пищу из чистых источников природы, пылают в великих мечтах мыслителя. Огни же преследований служат светочами, показывающими небу, на какой героизм может быть способен человек. Из почвы тирании пробиваются ключи самопожертвования и стремления к правде. Жестокость, что это как неотвратительное удобрение, благодаря которому земля производит чудные цветы нежности и сострадательности. Ненависть и злоба испокон века рычат на земле, но нужные голоса любви и доброты также не умолкают и дают себя слышать, хотя и говорят больше шепотом. Мы делаем много дурного, но подчас делаем и доброе. Мы требуем к себе справедливости. Люди жертвовали своей жизнью ради спасения друга. Большего доказательства любви не может быть. Люди боролись за светлую истину или за то, что ею представлялось их уму. Боролись за право и правосудие, совершали благородные подвиги, вели благородный образ жизни. Утешали горюющих, поддерживали слабеющих. Люди в своей слепоте заблуждались, падали, толкая друг друга, но поднимались вновь и стремились к свету. Ради дружины честных, правдивых и стойких людей, ради миллионов терпеливых, добрых и любящих женщин, ради сострадательных и всегда отзывчивых к чужому несчастью, ради, наконец, того добра, которое скрыто в человечестве, помилуй нас, Господи.